Глава 74. Давал обеды он постоянно и непременно со всеми блюдами, а приглашение посылал с большим разбором и званий и лиц. Валерий Мессало сообщает, что ни один вольноотпущенник не допускался к его столу. Исключение делалось только для Мены, да и то лишь после того, как за выдачу флота Секста Помпея он получил гражданство. А сам Август пишет, что однажды пригласил к обеду своего бывшего охранника, на вилле которого остановился. К столу он иногда приходил позже всех, а уходил раньше всех, так что гости начинали закусывать до его появления и оставались за столом после его ухода. За обедом бывало 3 перемены, самые большие 6. Все подавалось без особой изысканности, но с величайшим радушием. Примечание. Обед в 6 перемен считался скромным. Гелиогабал в 3 веке устраивал пиры с 22 переменами. Те, кто молчал или беседовал потихоньку, он вызывал на общий разговор. А для развлечения приглашал музыкантов, актеров и даже бродячих плясунов из цирка, чаще же всего сказочников. Примечание. Сказочники. Аретологи. Первоначально промышляли рассказами о чудесах, явленных мощью Аретте, какого-нибудь бога. Но эта религиозная окраска их рассказов, по-видимому, рано утратилась.